Тяга в море. Михайло Патрушев первые годы был красильник, а когда состарился, пришел к Долгошеину на верфь, помыслив же, что не может навыкнуть корабельной хитрости дела ни иной какой хитрости, потому что состарился. И сначала зашивал плотником рукавицы, потом стал посещать больных, научился править, тереть и мази варить от ушибов и кровь заговаривать. В город его стали звать. Но Михайло помогал корабельным. То все делал в память сыну, в тех трудах и приставился в лето 1634-го.